Ну хорошо, это там внизу, в Израиле. Но здесь, на Бафоре, сукин ты сын. Здесь сеять разброд и шатания? Здесь распространять пораженческие призывы и политические лозунги? Нам не нужны колебания, душевный надрыв. Не нужно смущать ребятишек, отвлекать их, мешать собраться в единый кулак, когда они выходят на дело. Это подорвет их веру, готовность отдать все силы, стоять до последнего на этой горе. Нам удается пока быть в стороне от споров и разбирательств, которые раздирают народ. У ребятишек, к счастью, в голове одно – в бой, схлестнуться с противником, больше боевых заданий, больше засад и каждое, чтоб подольше. Мечтают вернуться домой с зарубками на автоматах, каждая – уничтоженный террорист. Мы пришли воевать, для этого мы надели форму. Мы выбрали этот форпост. Мы здесь среди лучших друзей, с которыми делим все. Наша дружба не дает трещин. Она не зависит от мнения обозревателей. Заявлять солдату, что он здесь не нужен, ситуацию не улучшит, мотивации ему не добавит. И это ко всему еще просто-напросто враки, абсолютная ложь. Кто не понимает этого, кто не отдает себе отчета в том, что альтернатива — это убитые дети в Кфар-Ювале и кибуце Манара, тот полный придурок. Сейчас первый раз я видел, что свара, которая разъедает сердца дома и, по крайней мере, должна оставаться там, нашла себе путь на Бафор. Надо бы сказать ему, но знаете, как бывает, ты так возмущен, что у тебя отнимается дар речи. «Что ты себе думаешь?» — сказал я, в конце концов, с максимальной выдержкой. «Ты это о чем?» — полюбопытствовал он, не понимая, что я вне себя от раздражения. Могу дать совет, причем совершенно бесплатно, пидор ты позорный. Если не хочешь, чтобы весь гарнизон хором навешал тебе пиздюлей, прекрати свой мир сегодня у нас на Бафоре. Он ничего не ответил. Улыбка впервые сошла с его губ. Глаза потускнели, лицо напряглось. Казалось, передо мной совсем другой человек. Было видно, что мои слова попали в цель. Я еще несколько секунд пристально смотрел ему в глаза, потом взял свою сумку и вышел. Он стоял как вкопанный. Ночью я зашел к нему. Сам не знаю почему, на меня это не похоже, но зашел по собственной воле. Примерно в 2:30. Убедил себя проявить сдержанность и уравновешенность. Ведь дело превыше всего, а дело предстоит непростое. Нам предстоит командовать операцией, вести солдат вдвоем на пару, а для этого необходимо, чтобы между нами было взаимопонимание и даже возникла химия, насколько это возможно. Мы не можем позволить себе роскошь устраивать ссоры. А быть может, так врезался мне в память и не давал мне покоя его изменившийся взгляд в душевой, такой потерянный и печальный. Наверное, ему очень одиноко здесь у нас. Я пытался вспомнить, сильно ли обидел его, кричал или просто говорил по-хамски. Не помню точно. 2 часа я промаялся. Ошри спал, а я лежал с открытыми глазами, не укрываясь, уставившись в потолок, как остолоп, ворочаясь сбоку на бок, и думал. Думал, может, Зив должен сделать первый шаг, может вообще заявить, что на форпосте ошивается левый экстремист, активист движения за вывод войск из Ливана, которому нельзя доверять командование группой саперов. С какой стати мне соглашаться идти на задание вместе с ним? После того, как первая Джанана поулеглась, я понял, что не засну, пока не поговорю с ним. Может, под влиянием выговора, полученного от Амоса, может, просто из любопытства. Но я отправился в подлодку, где спали гости, подошел к его койке и склонился над ним. Он дремал, может быть, даже спал. Я слегка потормошил его, так осторожненько, и спросил своим самым деловым тоном, не хочет ли он пройтись со мной, посмотреть ночью на дорогу, которую предстоит разминировать. Пусть освоится, почему нет? Несколько секунд он приходил в себя, производил начальную загрузку своих командных центров. Потом улыбнулся, мягко, по-детски. Вид совершенно миролюбивый. Хороший он парень все-таки, наверное, несмотря ни на что. Свойский, открытый. Удивительно, но он не задирает нос, не считает меня недоразвитым провинциалом, который любит брецать оружием и не дозрел до понимания глубокой правоты левых. Может, он даже уважает меня. Ведь он с радостью принимает протянутую руку, несмотря на все, что я наговорил ему. Он явно хочет найти со мной общий язык.